Глава 6. Гидрострой. 16 апреля. Воскресенье. Вечер. Вот тебе вместо «здрасте». Я поднял глаза на парней, максимально собравшись, чтобы выглядеть равнодушным. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, они явно нарываются на конфликт. Причем нарываются грубо и бесцеремонно. Двое стрижены коротко, хотя с небритостью. Третий — потлатый. Одеты разношерстно, один в кожанке, второй — в армейской куртке защитного цвета, третий — в драном полушубке. Оружие не видно, но оно может быть и под полой, и в подмышечной кобуре. Тут, как и у нас, в вокзальном ограничении на ношение краткоствола нет. Главное, чтобы оружие было зарегистрировано. По льбу, конечно, вряд ли кто-то поднимет без серьезного повода, но оружие прибавляет уверенности. Это я уже заметил. Особенно, когда его нет у оппонента. А у меня как раз ничего подобного нет. И куртка расстегнута. Я весь на виду. «Мальчик, заведение не попутал?» Глядя поверх меня, повторил все тот же стриженный в кожаной куртке. «Может, шел в кафе с мороженым?» «Походу!» — кивнул потлатый в полушубке. «Слышь, мелкий, ты в конец оборзел! За наш столик садиться!» Третий обратился явно ко мне, смотрит в глаза. Придется отвечать. Но сначала... Может, не получиться, слишком мало времени прошло. Но внушение — лучший способ разрулить возможный конфликт. Если сработает, конечно. За главного у них, скорее всего, тот, что в кожанке. Кожанки — штука не только практичная, но в чем-то и статусная. И заговорил он первым, так что метить нужно в него. Так, просто смена отношения на доброжелательное. Висок прострелило болью. Рано. Не сработало, конечно же. Я машинально поморщился, и парни, похоже, истолковали это по-своему. «Гля, Алекс, он реально оборзевший. Еще и морщится. Эй, мелкий, заплатить придется». «Так, драку не люблю, но что делать? Вышибалы, конечно, подоспеют, они тут явно есть. А может, и официантка вмешается. Но сейчас ее, как назло, нету поблизости. На кухне, наверное. Ну и неправильно это, за юбкой прятаться. Правая рука у меня на столе. В ней граненый стакан с остатками морса. А вот левая на колене, под столешницей. Двумя руками, конечно, сподручнее, мощнее, но внезапность даст мне фору. Вот попал. Зашел поесть, называется. Я почувствовал в левой ладони знакомое пощипывание. Пошел лед. При прикосновении или ударе у противника будет онемение. От неожиданности он может запаниковать, особенно если подобного не ожидал. Даже если увернется от полновесного удара, колдовство все равно сработает. Не ранит, не убьет уж точно. Для мощного удара нужно колдовство с двух рук. Потом стаканом в лицо, если он наклонится или если успеет вскочить и уйти из-за стола вправо. — Ты сам-то не оборзел, родной? — раздался голос сбоку, и тот, что в кожанке, согнулся от короткого, совершенно незаметного удара под дых. Попятился. У третьего в руках появился нож-бабочка. — А, вот так! Ты всегда в ментовской бар бычить ходишь, да еще с ножом! — спокойно поинтересовался вновь прибывший. — Убери зубочистку, а то в глотку запихаю. — Леш, ты, как всегда, вовремя! — совершенно нейтральным голосом изрекла давешняя официантка. Она уже стояла справа от меня за стойкой, а вот другие посетители, похоже, и внимания не обращали на конфликт. Не исключено, что дело привычное, не в первый раз. А я боялся поверить своему счастью. Двойному. Потому что шанс избежать мордобоя сам по себе радует. Лешей, который жестко вмешался в драку, был никто иной, как нужный мне Андреев. Есть у меня чутье. Есть. Работник милиции вполне может прийти в триаду. Потлатый, похоже, намека не понял, а может, решил, что их все же трое, несмотря на временно выведенного из строя главаря. Замахнулся на Андреева, торопливо, неумело, и уже через мгновение врезался мордой в стол буквально в сантиметре от стакана, который я продолжал сжимать в руке. — Сам выйдешь или вывести? — спросил Андреев у третьего. Тот сглотнул, поддерживая кожаного, судорожно пытающегося вдохнуть после удара, и попятился в сторону выхода. Гуман в баре на мгновение стихший продолжился. Когда потлатый отлепился от стола, зыркнул в сторону Андреева и тоже поплелся к выходу. Милиционер сунул руки в карманы расстегнутой армейской куртки, вздохнул, глядя на меня. «Заплатил?» — спросил он у официантки. Так кивнула. «Выведи его через задний проход, Лен!» «Молодой!» «А это он уже мне!» «Не надо в такие заведения ходить одному, усек? Давай, давай, двигай!» «Задний проход!» «Ведь точно не оговорочка!» «Сказал он именно то, что хотел!» «Так, уходить нельзя, хотя это, возможно, и лучшее решение!» «Но упускать шанс познакомиться поближе я не собираюсь!» «Да я хорошо сижу!» Максимально спокойно сказал я, глядя Андрееву в глаза. «Спасибо вам, конечно, но я бы и сам справился!» Медленно стараясь не делать резких движений, чтобы не спровоцировать неприветливого Леху, я достал вторую руку из-под стола и прислонил ее к стакану, пустив разряд готового колдовства. Стакан тотчас покрылся морозным узором. Поверх морса тоже тускло блеснул лед. Официантка хмыкнула. «Надо же, колдун! А на вид сопляк сопляком! Пиво также охладить сумеешь, а то у нас холодильник барахлит. Заплатим!» Откровенно издевается. По глазам видно. В них так и прыгают веселые чертики. «Извините, не могу», — в тон ей ответил я. «Я в милиции на практике. Если ректор узнает, что подрабатываю, до конца жизни буду пиво охлаждать». Я приврал, конечно. Вот если задание запарю, тогда точно придется заниматься охлаждением пива. Но подрабатывать на стороне никто не запрещает. Главное, без травм и без жертв. Но официантка явно колдовством не владеет, а значит, и ложь распознать не сможет. — Ты смотри, Лёш! Брешет, но как уверенно! — вопреки моим предположениям ехидно изрекла официантка. — Не, я такого не поведу. Он сам далеко пойдет. Может, отсюда, а может, вообще. Она крутанула в руке пустой поднос. — Садись давай. Тебе как обычно? — Как обычно, Лен. Андреев опустился на стул напротив. Посмотрел на меня из-под лобья, видимо, оценивал. Самому меня вывести или оставить все как есть. Пауза продлилась не дольше полуминуты. — Что, и правда практикант? — Да, сегодня был у Байкова. Честно сказал я, а внутри все аж пело. Он пошел на диалог. Вот сейчас бы влепить ему мой минутный порыв. Но рано. Я только что в этом убедился. Скорее всего, нормально сработает не раньше завтрашнего утра. При том, что я только что зря сбросил накопленные силы, попытавшись использовать свое умение раньше времени. «Вот повезло кому-то!» Без возражения вздохнул милиционер, и я не понял, шутит он или говорит серьезно. Лицо совершенно нейтральное. Выглядит точно как на фото. Ощущение от него, чисто как от человека, странное. Как будто что-то с ним не так. Или я фантазирую на основании того, что мне про него рассказал Власов? Точнее, потому что этим мужиком заинтересовалась верхушка колледжа. — А у вас и правда в милиции колдунов почти нет? — сделал я попытку диалога. — У нас в вокзальном при каждом патруле колдун. Воспользовавшись паузой, сконцентрировался. Не, аура у него обычная, как у всех людей. Видно, что совершенно спокойный, немного уставший. Ну да, после работы же сюда пришел. Немного пульсирует фон. А, ну да, это затаенное беспокойство на фоне видимого спокойствия. Впрочем, не такое уж затаённое, раз даже я его увидел. — Ну и радуйтесь у себя в вокзальном, — пожал плечами Андреев. Официантка уже поставила перед ним огромную кружку янтарно-жёлтого пива с ровной белой пеной и тарелку с колбасками и овощами. И он поднял пиво, закрыв от меня нижнюю половину лица. — К нам-то что лезть? — Так практика! Я одним глотком допил остатки ледяного морса. — По учебе положено, иначе не аттестуют. «И что делаете?» Хм, заинтересовался. «Ауры видим, настроение человека могу поднять. Или узнать, врет он, или говорит правду». «Это вон Ленка без всякого колдовства умеет». Уголком рта улыбнулся Андреев, отпивая пиво, бросив в рот ломтик копченой колбаски. «И что, вас что-то беспокоит, она тоже видит?» Как можно более невинно спросил я. «С чего ты взял?» Буркнул милиционер, опять отгораживаясь от меня кружкой с пивом. — Ага. А аура запульсировала. Не врет, но беспокойство чувствуется. Есть что-то, есть. Попробовать прокачать эту тему? Нет, нельзя, рано. Он и так от меня восторга не испытывает. Видимо, хотел посидеть в одиночестве, а тут я. — Да так, в голову пришло. Я встал. — Пойду я. Спасибо вам, что вмешались. Может, на работе встретимся? — Вали! — без выражения сказал Андреев, делая вид, что полностью сосредоточился на своем пиве. Обойдя его, я пошел к выходу. Он не стал оборачиваться, это точно. Характер не тот, но тема беспокойства ему в душу запала. А значит, эту тему можно будет еще и поднять. Главное — следить за аурой. На улице было холодно и мокро, сеял мелкий дождик. Ну ладно, теперь можно и в общагу. И поужинал, и с Андреевым познакомился. Я зашагал в сторону главной улицы, скудно освещенной редкими фонарями. До поворота к общаге, если правильно помню, всего полтора квартала. Слякоть разогнала с улицы всех. Кому охота мокнуть? Лучше уж домой или в бар. Вероятно, я слишком задумался об Андрееве, потому что шлепающие шаги сзади отчетливо разобрал только когда они приблизились. — Эй, ты мелкий, стоять! Вот так. Голос знакомый, несомненно, один из тех, кого Андреев вышвырнул из триады. Выходит, дождались меня, выследили. А что тут следить? Я шел напрямик, не петлял и не прятался. Недоработочка, которая может вылезти мне боком, особенно сейчас. Пустынная улица — это не бар, полный народу. А у одного из них, как минимум, есть нож. Я с трудом подавил подступающую панику. Хоть немножко, но помогли лекции психолога в колледже. Полезная, оказывается, штука, когда до практики дело дойдет. Запаниковал, уже, считай, сдался и проиграл. — Мелкий, я кому сказал? — Так, думай, Владька, думай. Ясно одно. Надо обернуться как минимум. Для этого нужно будет остановиться или хотя бы замедлить шаг. Нельзя оставаться к ним спиной. Нужно их видеть. Впереди никто не маячит, значит, все трое позади меня. Строго говоря, я почти пришел. Слева на другой стороне грязной улицы проход между двумя потерто-желтыми трехэтажками. С ориентированием на местности у меня все нормально, хотя я и впервые в этом районе. Проход выведет меня наискосок через двор, почти прямо к общаге. Я же смотрел по сторонам, когда шел в магазин. Вопрос всего один. Как отцепиться от них? Я сбился с шага, остановился и, чуть подавшись влево, повернулся. Да, все верно. Они все, трое, стоят с интервалами метров полтора, этаким полукольцом. До них метра четыре. А вот это хорошо. Я вовремя остановился. Если бы они сократили дистанцию, было бы хуже. Есть ли у них огнестрел? Возможно, и есть, но вот стрелять они будут вряд ли. Что в вокзальном, что в гидрострое, скорее всего, но хочется в это верить, есть свои законы. Огнестрельное оружие можно приобрести свободно. Но вот если поднимешь стрельбу первым, тебе, мягко говоря, будут вопросы. Значит, если у кого-то есть пистолет, вряд ли он его вытащит сразу. Угроза пистолетом тут не работает. Особенно если понимаешь, что у оппонента может оказаться точно такой же. Ну, а умение пользоваться им на лбу не написано. «Привет! Мы же вроде в баре все решили!» Не удержался я. Да, нагло, да, неосторожно, но их надо вывести на действие. Тогда хоть будет ясно, что делать дальше. Думай, Владька, как будешь выпутываться? Так, они ведь и понятия не имеют, что я освоил колдовство. Это гидрострой, тут оно не так типично, как у нас в вокзальном. Вполне могут принять меня за обычного подростка. Будь они сами колдунами, хотя бы один из них, уже посмотрели бы мою ауру еще там, в триаде, и сделали бы выводы. Но они полезли на рожон, а значит, неприятностей не ждут. Это плюс, Владька. Еще какой плюс? Да, точно. И то, что я готовил им знакомство со льдом, они тоже не знают. — Фига себе он оборзевший, Миха! Как и в прошлый раз, первым заговорил тот, что в кожанке. — Нас из-за него с бара поперли, а он еще и бычит. Да, сцена в триаде явно подпортила этой компании авторитет, если он вообще был. Короткая концентрация. Да, колдунов среди них нет. Аура агрессии хорошо просматривается. Страха не видно. Ну да, они на своей территории, их трое. Я на вид сильно мельче любого из них, хоть и не хиляк. Возможно, у них и опыт драк вдобавок есть. Опасаться им нечего, разве что патруля. Но я понятия не имею, как тут с патрулями. А они, в отличие от меня, местные порядки знают. Не стали бы нарываться, если бы патруль был поблизости. План у меня уже был. Рискованный, их все же трое, но, кажется, вполне выполнимый. Заклинание уже поползло от запястья к кончикам пальцев. Свободны обе руки, а значит, можно действовать гораздо жестче, чем тогда в баре. Казалось, время замедлилось. Мелкая морось висела в воздухе, словно туман, игольчатыми каплями, неспешно взбивая поверхность лужи, в которую из-за дождей превратился тротуар. Лужа между нами — это очень-очень хорошо. Я медленно поднял правую руку, словно для того, чтобы почесать ею левое плечо. «Да вас вроде милиционер попер! Разве нет?» Фраза была обычной, но произнес я ее максимально развязно. «Должно подействовать!» «Сработало!» Все трое, как по команде, рванули ко мне. Я распрямил правую руку, взмахнув ею слева направо, словно стряхивая что-то со стола. Лужа застыла почти моментально. Не зря я столько тренировался. Столько воды вокруг. Раздолье для колдуна со специализацией на лед. Я-то его при желании в сухую погоду могу обеспечить. Из троих на ногах не удержался ни один. У двоих ноги получили ледяную подножку. На секунду застряв во льду бывшей лужи, третий поскользнулся. И не прошло и секунды, как тела практически рухнули в паре метров от меня. Со стуком по льду покатился виденный ранее нож. Все, теперь не зевать. У меня всего несколько секунд. Я бил облегченным ледяным зарядом, и только по ногам. Вреда оно не нанесет, хотя, может, и надо бы. Но зато бегать они минут пять не смогут точно. Ковылять и то с трудом. А мне больше и не надо. Я ушел быстрым шагом, не оглядываясь. Просто пересек улицу и нырнул в тот самый проулок. Очень хотелось сказать что-то едкое напоследок, но понимал, это будет лишним. В первый же день нарваться Власов прибьет, если узнает. Но раз уж удалось уйти, отделавшись легким испугом, будем считать, что ничего и не было. Опасался я лишь одного — выстрела вдогонку. Но его не последовало. Либо у ребят хватило мозгов не доводить ситуацию до абсурда. В конце концов, первыми напали они, и люди из триады, если что, это подтвердят. Либо пистолета ни у кого из них попросту не было. Да я и прекрасно помню по инструктажам, что попасть в цель из пистолета, даже с 30 шагов в полутьме, сможет только очень хороший стрелок. А такие вряд ли будут на улице пытаться прессовать подростков. Но мне, так или иначе, теперь надо очень внимательно смотреть по сторонам. Я в первый же день нажил врагов. Может быть, не очень опытных, но как минимум троих. И предположу, что удостоверение сотрудника милиции мне против них не поможет. Пройдя мимо старой разбитой чаши фонтана у темного здания школы, лишь в одном из окон первого этажа был свет, скорее всего, вахтер скучает, я вышел почти к зданию общаги и с заметным облегчением вошел в проходную. Откуда был моментально отправлен обратно на улицу чистить сапоги от грязи. Да, извозиться успел. Ну что делать, зато добрался хоть и по грязи, но более или менее спокойно. Наконец, добравшись до комнаты и завалившись на кровать, я уснул практически сразу.